Найв постепенно стих. «Я, кажется, знаю, как вам помочь», — проговорил кибербиолог. «Приходите послезавтра. Конечно, если все еще будете хотеть разучиться плакать». Найв всхлипнул, уставившись на господина Торрофа. Потом несмело кивнул и тихо покинул полутемный прохладный холл. В душе его было так же сумрачно и прохладно. Глава 16. «Да точно тебе говорю, опять ночует у очкарика», — шипел тот на ухо Дылу. Тот сердито ковырял ложкой органическое пюре с жесткими кусочками псевдомяса и слушал в полуха. Найта и правда не было видно вот уже несколько дней. Слухи ходили самые разные. Чаще всего они вертелись вокруг историка. Неизвестно почему, Дыла вдруг кольнула ревность. Стало обидно, захотелось кого-нибудь стукнуть или что-нибудь сломать. Заметив, как побелели костяшки пальцев Дилейта, тот осторожно отодвинулся подальше и всецело занялся поглощением обеда. И вдруг в общей столовой снизился уровень шума, послышались изумленные и восхищенные вздохи. Дилей поднял голову от тарелки. Ложка, точно живая, выскользнула из его пальцев. В столовой появился Найт. Он буднично взял поднос, подошел к раздаточной ленте, взял причитающийся паек, сел за свободный стол и начал аккуратно есть. Неуловимые, незаметные на первый взгляд изменения, произошедшие с ним, открыли его, как терру инкогниту. Найт, оказывается, красивый, а всего-то волосы стали гуще, чуть подправлена форма ушных раковин и глаза. Что у него с глазами? Не чуть косоватые розовые глаза альбиноса, а лучистые, прозрачно-серые, словно лед или дымчатый хрусталь, стеклянно поблескивающие глаза с прямым взглядом. Это не линзы. Это точно не линзы. Юные киборги притихли. В академии все вшивки были регламентированы, особенно так называемой средней группы, когда заменялись органы не первой жизненной необходимости. К тому же, к таким имплантантам в комплекте должны прилагаться стабилизаторы. А в академии стабилизаторы не ставят. И все же на третьем шейном позвонке Найта из-под ворота комбинезона поглядывала хромированная навершие этого имплантата. «Ты с ума сошел!» Подсел за его столик Чейз. «Ты где умудрился поставить визоры? Запрещено же! У тебя будут неприятности!» «Нет, не будут, и ничего не запрещено», — с улыбкой сказал Альбинос. «То есть в моем случае не запрещено. Эти визоры не имеют всяческих наворотов вроде оптического прицела, инфракрасного сканера и тому подобного. Мне просто слегка исправили зрение. Лечение ведь не запрещено. Кстати, и уши заодно подправили, ничего вроде бы, а стабилизатор. А это чтобы я больше не ныл», — с мягкой улыбкой произнес Найт, отложив ложку и поднимая голову. Чейз чуть отодвинулся. Белое лицо альбиноса напоминало кукольное. Сдержанная улыбка только усиливала сходство. «Конечно, в первую очередь, это чтобы глаза у меня нормально работали, но и нервы уравновешивает хорошо», — заговорил Найт, собирая пластиковую посуду со стола. «Господин Торров поставил мне все имплантаты за сумму моего выигрыша в конкурсе «Сада чудес». Он из столицы, у него есть лишний комплект. Ты еще и кибербиолога подставил». «Ничего я его не подставил», — Найт невозмутимо прошагал к утилизатору и бросил в него посуду. «Он сам предложил и сказал, что детали уладит. Не думаю, что он стал бы действительно рисковать из-за какого-то постороннего человека». Спокойно и безмятежно Найв прошествовал из столовой мимо оторопевшего дежурного. Начиная с этого момента никто не видел, чтобы Найв ронял хотя бы одну слезинку или нервничал, как раньше. Генерал Агласис шибко убрал полупустую бутылку крепкого алкоголя обратно в шкафчик, тщательно вымыл за собой рюмку и поставил ее на стеклянную полочку. Так он отметил свое 45-летие. Самые простые движения теперь казались волшебными, необычайными, невероятными. Все вокруг казалось таким же. И стены родного дома, каждая трещинка или вмятинка в которых была знакома, и свинцовые тучи за окном, и блистательная столица империи Октополис. И как он мог говорить какие-то полгода назад, что город ему обрыднул. К чуду жизни нельзя привыкнуть, это понимаешь только перед самой смертью. И совсем неправда, будто киборги ни в грош не ставят жизнь, в том числе и свою. Тянуть дальше нельзя. Генерал понятия не имел, что с ним станет через несколько минут. Скорчится ли он в судорогах, охватит ли его тело огонь, вылезут ли из его рук кости эндоскелета, чтобы схватить его за горло. Никто не знает, как это происходит, но лучше выглядеть достойно. Господин Шипта зашел в ванную комнату, тщательно побрил виски и подбородок, после чего отправился в спальню. Он решил дождаться их в спальне. Наверное, хотел, чтобы в последние минуты что-нибудь напоминало о, в общем-то, прекрасной жизни, о любимом парне, заменившем ему и женщину, которую никогда бы не позволили приобрести киборгу, и сына, которого у киборга никогда не могло быть. Генерал опустился в кресло, положив руки на подлокотники, и глубоко вздохнул. Тоскливо и тяжело ворочалось в груди сердце. Может быть, оно просто остановится, и все. Вдруг что-то как будто хлестнуло Агласиса Шипту изнутри. Он вскочил, схватил декрайзер, поставил запас на полную обойму. Потом закрыл дверь на вакуумный засов и только после этого вернулся в кресло, положив оружие рядом на столик. Пусть приходит хоть целая армия. Пусть попробует вломиться. Он уж встретит честь по чести. Да, еще не было задокументированных случаев победы киборга над стирателями в открытом противостоянии. Но ведь и трупов киборгов никто не находил на следующий день после того, как им исполнялось ровно 45 лет. Неужели прирожденный воин будет покорно сидеть и ждать, когда за ним придут, словно за жертвенным барашком? Нет, воин будет сражаться до конца, с кем или с чем угодно. Что-то заскрипело за дверью. Генерал оскалился, схватил декрайзер и выставил его перед собой. Первый же, кто войдет, получит в голову всю обойму. Хоть сам черт. Ручка медленно отогнулась и тренькнула, будто ее выломало неведомым силовым полем. Дверь тихонько приоткрылась, и в щель просочился странный бирюзовый свет, который будто извивался щупальцами и в то же время стелился по воздуху, как струйки дыма. «Ну давай же, стиратель!» – прорычал генерал едва слышно. И вдруг справа, как будто бы из-за плеча, прошелестел хриплый, сдавленный, булькающий голос. Жил да был в одном королевстве маленький мальчик. Когда он родился, злая фея прокляла его, сделав уродом. Никто его не любил, все тыкали в него пальцем и смеялись. Генерал вскочил, развернулся, но никого не увидел. «Где ты, тварь? Выходи!» И вот однажды прославленный рыцарь пожалел мальчика и взял к себе оруженосцем. Генерал взревел и принялся палить во все стороны. Когда обойма опустела и стих высокочастотный писк декрайзера, генерал увидел, что дверь в спальню распахнута настежь, а на пороге плывут, точно в дымке, несколько уродливых силуэтов. Мальчик прилежно постигал военную науку и вскоре сам стал прославленным рыцарем. Генерал опустил руку с оружием и не шевелился. Много подвигов совершил он, никогда не показывая своего лица, скрыв его под забралом. Все думали, будто рыцарь стыдится своего уродства. Но на самом деле, Агласис Шипта вдруг осознал, что стоит на коленях, низко склонив голову, и видит чью-то широкую плоскую ступню, состоящую из металлических костей, облепленных полосками странной буроватой плоти. На самом деле за годы приросли к нему железные доспехи, а сам рыцарь успел истлеть внутри. И лишь его метущаяся душа заставляла доспехи скакать на коне, крепко держать меч и сражаться. Год за годом, век за веком. Генерал запрокинул лицо и заплакал, не от страха или боли, которых не было, и даже не от обиды на невозможность победить неотвратимое, а от сожаления. В последний свой миг он вспомнил ни любовника, ни друзей, живых или погибших, ни отца, который поддерживал с ним связь до самой своей смерти, а маленького белого уродца, которому через 30 лет предстоит увидеть то же самое, что видел сейчас он сам. «Бедный, бедный мой мальчик, прости меня», наутро вернувшийся любовник генерала, пьяный и почерневший от горя, взломал запертую изнутри дверь их спальни и нашел лишь декрайзер с опустошенной обоймой и маленькую капельку крови на полу. «Это бесчеловечно!» — воскликнул с порога господин Миккин, когда за его спиной с мягким шорохом сошлись створки автоматических дверей. Господин Торров неторопливо поднял на посетителя глаза, на мгновение оторвавшись от ноута. Затем встал, обошел стол и протянул руку для приветствия. «Доброе утро, господин Миккин. Чем обязан?» «Ваши поступки не имеют названия», – всплеснул руками историк, как будто не заметив вежливого жеста. «Что вы себе позволяете? Вам что, не хватает ваших лабораторных мышей? Да объясните же толком, что случилось?» Кибербиолог начинал потихоньку раздражаться. «Вы врываетесь без предупреждения и начинаете сыпать обвинениями, неизвестно на каком основании. Найт, альбинос с боевого отделения, вы что, решили, что раз Сонгенму, так вы теперь имеете право ставить на нем эксперименты? А, вы про его новые глаза? Не только. Он изменился. Вы его перекроили, как будто он, как будто он. Господин Миккиен пару секунд выбирал сравнение, неудачно пошитое пальто. Что вы с ним сделали? Он на человека не похож. Правильно, он ведь будущий киборг, невозмутимо ответил кибербиолог, скрещивая на груди руки. Господин Миккиен размашисто прошагал из одного угла кабинета в другой, активно жестикулируя. Я понимаю, замена глаз. Хотя это, между прочим, не слишком-то законно. Но зачем вы ему переделали форму ушей? И эти волосы. Это ведь не его волосы. Что это вообще такое? Вы ему что-то вживили, что ли? Нет, все натуральное. Я взял образец ДНК, добавил немного магии, кибербиолог щелкнул пальцами, и вуаля, готово. Пересадил мальчику его же волосы дополнительно к уже имеющимся, вот он теперь и может щеголять такой гривой, какой ни у кого в академии нет. Господин Торров усмехнулся и попытался было перевести разговор в шутку, но историк не унимался. Он похож на куклу. Зачем вы так поиздевались над ребенком? Поиздевался. Я его улучшил. Все-таки не выдержал кибербиолог. Конечно, я не генетик, но на такие простые вещи способен. Исправить форму ушей для меня также сущий пустяк. Я этим в столице подрабатывал, когда был курсантом академии. А глаза, то есть визоры, были мальчику просто необходимы. Его зрение катастрофически ухудшалось. Еще немного, и он бы ослеп. Я удивляюсь, как он ухитрялся сдавать нормативы по стрельбе с таким зрением. «Вы вживили ему стабилизатор», – проговорил господин Миккиен, повернувшись к собеседнику всем корпусом. «Мальчику всего 15 лет. Черт побери, 15. Вы подумали о последствиях. Такие операции не делаются в его возрасте. Во-первых, господин Миккиен, вам не стоит сомневаться в моих профессиональных качествах. Я могу пришить крысе вторую голову, и обе эти головы смогут даже вырывать пищу друг у друга из пасти. А во-вторых, без стабилизаторов визоры могут работать со сбоями. Кроме того, стабилизатор помог Найту справиться с некоторыми ГМ, духовными проблемами. Вот как, вспылил историк. Значит, вы и в его душе копаетесь, а вы? Коротко спросил кибербиолог с лукавым прищуром, огорошив историка. И повторил, когда пауза несколько затянулась. А вы разве нет? Вы точно так же копаетесь в его душе, как я в его теле. Вы точно так же используете его как подопытного кролика. Найт не крыса и не кролик и вообще не какая-нибудь живность, воскликнул господин Миккиен. Он человек. Человек или киборг, неважно, отмахнулся господин Торров. Найт как кусок глины, из которого может получиться либо грубый, но очень функциональный кувшин, либо прекрасная фарфоровая статуэтка. И вы мните себя скульптором. А вы, стало быть, мните себя гончаром. Насмешливо передразнил кибербиолог. Не передергивайте, а вы прекратите ревновать. Че, что? Господин Миккиен даже задохнулся от возмущения. Да как вы смеете? Я не ревную. Да. И что же значит в таком случае эта безобразная сцена, которую вы тут закатили? Совершенно спокойно спросил господин Торров, шагнув к историку. Я просто волнуюсь за Найта, сбивчиво заговорил господин Миккиен, стараясь не отступить под напором этого крупного и крепкого мужчины. Сам историк тоже не был хлюпиком, но почему-то ощутил опасность. «Не волнуйтесь, он в надежных руках», — это прозвучало, пожалуй, чуть более развязно, чем приличествовало ситуации. Господин Торров даже замер на мгновение, когда руки историка, вовсе не такие вялые, какими могли показаться, вдруг схватили его за лацканы длинного пиджака. «Если с мальчиком что-нибудь случится», — прошипел господин Миккиен, глядя в холодные, как осеннее море, глаза кибербиолога, то я найду на вас управу. Не посмотрю, что у вас какие-то там связи в Октополисе. Если вы запудрите Найту голову всяческой ерундой, которая заставит его совершить глупости и перевестись на какое-нибудь другое отделение с боевого, то и я найду на вас управу, господин учитель, совершенно спокойно ответил кибербиолог, сладко улыбнувшись. Историк слегка оттолкнул его от себя и, не прощаясь, выскочил из кабинета. Господин Торров криво усмехнулся, поправил пиджак и вернулся к ноуту. Исполинские белые лебеди бесшумно танцевали на вздыбившихся зубьями торосах. Они резали странные, совсем не свойственные птицам лапы об острый радужный лед и лишь удрученно вздыхали. Най пытался бежать от них, но поскальзывался, падал, неуклюже пытался подняться, впивался ногтями в черный лед. И видел там, внизу, в бездонной темноте, под толщами каменной воды смеющегося дыла, и в который раз просыпался от резкой боли в глазницах. Соседи по спальне мирно посапывали. Кому-то, вероятно, снился кошмар. Курсант неспокойно ворочался, закинув голую ногу поверх покрывала. Най сел на постели, потер глаза, потряс головой. Пелена не спадала. Черт, ведь господин Торов предупреждал. Слезы могут повредить визоры. Модель не особенно дорогая. Такую могут поставить в любой клинике любому инвалиду, стесненному в средствах. Это не специфический имплантант для боевых киборгов. И даже такая мелочь, как слезы, способна их испортить. Жаль, что нельзя удалить слезные железы. Господин Торов даже говорил почему, но Най не мог сейчас припомнить. Юноша встал и спокойно, без паники добрался на ощупь до душевой. Там он долго промывал визоры, потом сушил лицо под струей горячего воздуха из агрегата рядом с раковинами, не моргая и с некоторой долей удивления отмечая, что может спокойно держать глаза открытыми, тогда как раньше рефлекторно жмурился. Визоры просохли, зрение начало постепенно восстанавливаться, как будто реальность проступала, словно морозные узоры на стекле. До побудки оставалось полтора часа. Найт вернулся в постель и попытался уснуть, но на душе было тоскливо. После таких снов, похожих друг на друга чем-то неуловимым, ему всегда было тоскливо и тревожно. Хотелось плакать, но Найт не плакал уже 3 года, с того момента, как ему вырезали глаза. Даже когда он узнал о смерти генерала Агласиса Шипты, большого друга отца и своего покровителя. Даже когда увидел, как Дел у Ангаров во дворе целуется в засос с каким-то незнакомым мальчишкой, вероятно, с другого отделения. Но во сне он был невластен над слезами, и это раздражало. Най почти накопил нужную сумму на новые визоры, но сейчас он не имел права их вшивать. С первой-то операцией возникло множество проблем. Репутацию, а также карьеру господина Торрофа спасло лишь заключение специально созданной комиссии, постановившей, что произведенная замена глаз визорами не является улучшением, а лишь лечением, что не запрещено уставом Академии. А монтаж стабилизатора в количестве 1 штуки является просто поддерживающей терапией. Хотя на самом деле, как считал Найт, кибербиолога спасло происхождение и связи в столице. А Найта не принудили немедленно избавиться от несанкционированных имплантатов благодаря не только замолвленному за него господином Торрофом словечку, но и личными качествами самого молодого киборга. Все 3 года он уверенно получал высшие баллы по всем дисциплинам и считался гордостью не только боевого отделения, но и, не без преувеличения, всей академии. Сомнительным достижением была также его известность в сети. Ролик с танцующим альбиносом до сих пор пользовался большой популярностью, оброс целой горой ремиксов, подражаний, от пародийных до вполне реалистичных, даже сувенирами вроде футболок или наклеек. Но все это не заставило Найта возгордиться и задрать нос. Впрочем, от забитого, вечно краснеющего и заикающегося уродца не осталось и следа. Теперь это был высокий мускулистый 17-летний юноша с густыми длинными волосами, которые он носил заплетенными в косу, и лучистыми глазами, похожими на хрусталь или речной лед. Но Най по-прежнему был воспитан, вежлив, послушен с учителями, справедлив с приятелями, хотя, пожалуй, слишком уж нейтрален и несколько холоден. Близких друзей у Найта так и не появилось, он был со всеми и ни с кем. Тот единственный, кому он хотел бы отдать все тепло своего сердца, считал его занудой зубрилой учительским любимчиком технофриком чудиком, кем угодно, но только не классным парнем. И Най ничего не делал для того, чтобы изменить эту ситуацию. Наоборот, он становился все большим и большим зубрилой учительским любимчиком и технофриком. Следующий год, выпускной для Найта, и он тратил практически все свое время на учебу, тренировки, а также на визиты к господину Миккейну, в то время как однокурсники предпочитали надышаться перед смертью и на предпоследнем курсе отрывались как могли. Голографические картинки Найта стали популярны как никогда. Тем более, что он поднаторел в своем искусстве еще больше и мог уже моделировать целые оргии, да еще и интерактивные. Сам он удивительным образом был способен контролировать вспышки гормонов, относя это насчет исправной работы стабилизатора. А может быть, Найт был настолько занят, что не успевал подумать о сексе, или же просто боялся о нем думать, так как эти мысли приносили 1 только боль неприятных воспоминаний. Грайт, Баффи, Дел, Найт с головой погрузился в учебу и подготовку к главным экзаменам в жизни. Глава 17. За 2 года до выпускного курса Найта в лабораториях мастера Сидриха, хозяина самого восточного города империи, Лунополиса, появились первые химеры. Эти существа выглядели очень похожими на людей, но на деле их клетки состояли из адского коктейля ДНК разных видов животных, насекомых и даже растений. Мастер Сидрих был обеспокоен близостью к агрессивной и воинственной Руси и решил создать солдат, которые могли бы идеально противостоять руссийцам как на территории империи, так и в дремучей восточной тайге. Он был гениальным секиробиологом и генетиком и все же где-то допустил крошечную ошибку. Химеры вышли из-под контроля, растерзали своего создателя, устроили настоящую бойню в его городе и разбежались по всей империи. Молодой наследник печально известного хозяина Лунополиса оказался более талантливым биологом и, исправив ошибки отца, создал второе поколение химер, которые беспрекословно подчинялись приказам и имели весьма пассивное сознание, что исключало агрессию, направленную против господина. Но наследие мастера Сидриха с лихвой хватило на несколько лет зачисток. Ведь первое поколение химер, в отличие от последующего, еще было способно на размножение половым путем, чем и пользовалось, похищая женщин из свободных байкерских племен. Впрочем, события в Лунополисе принесли и некоторую пользу. Теперь директорату той или иной академии не нужно было строить специальных полигонов для финального экзамена молодых киборгов. Городские улицы или дикие ландшафты междугородья, кишащие кровожадными и смышленными тварями, гораздо лучше подходили для проверки боевых качеств будущих защитников империи или наемников какого-нибудь вассала императора Тольда Айзена. Из старших курсантов боевых отделений формировали специальные отряды, в которых работа каждого юноши рассматривалась как минимум 2 старшинами группы. В зависимости от мнения старшин директоратом академии выносился окончательный вердикт. Найт оказался по распределению в Восточном Харабе, ближайшем к Лунополису городе, где дикие химеры бесчинствовали особенно нагло. Основанный беженцами из Хараба в 195 году после пыльной войны на холмистой местности неподалеку от реки Амур, Восточный Хараб изначально должен был стать просто Харабом, реинкарнацией старинного китайского города Харбина, находившегося много южнее и полностью вымершего во времена пандемии от нановируса. Но в результате некоторых политических интриг Хараб возник в совершенно противоположной стороне империи, а беженцы оттуда, не без помощи тогдашнего правителя, первого и самопровозглашенного императора Йохана Траума, все же отстроились на восточных руинах. Город был 2-ярусным, как и Бракса, но гораздо более густонаселенным. Уже сейчас он насчитывал почти 4,5 миллиона жителей. Бурно развивалась легкая промышленность, активно велись исследования в аграрной области. Амбициозный мастер с весьма китайской фамилией Ли намеревался уже при жизни соорудить 3-й ярус и даже стену, какие возводит вокруг крупных городов. Однако ему постоянно мешало дикое мутировавшее зверье, отзвук пыльной войны, которая целыми полчищами то и дело атаковала и пригородные фермы, и даже охраняемые заводы на окраинах. Развитие также тормозили огромные затраты в области медицины. Даже спустя 3 столетия в Восточном Харабе существовала повышенная опасность возвращения изначальной мутации среди населения, дремлющей до поры в рецессивной форме, не говоря уже о такой мелочи, как рак. На рудиментарное 3 века здесь уже практически не обращали внимания. Жители в подавляющем большинстве были низкорослыми, смуглыми и темноглазыми. Они постоянно куда-то спешили, активно жестикулировали, кивали, шумели и странно коверкали новояз, общий не только для всей империи, но и, как принято считать, для всего цивилизованного мира. Они постоянно норовили прикоснуться к собеседнику, стояли при разговоре слишком близко, а их чрезвычайно подвижная и активная мимика выражала миллион эмоций, мыслей, чувств и оттенков настроения. В общем, у Найта голова от Восточного Хараба пошла кругом уже через полчаса пребывания в здании единственного на весь город аэропорта. Идентификация личности проходила несколько хаотично, народ норовил пройти без очереди, а в очереди постоянно перекрикивались, переругивались, размахивая руками, задевая окружающих и ставя им на ноги объемистые баулы из пестрого брезента. Многие открыто пялились на молодых киборгов, прибывших из различных городов на практику. В Восточном Харабе киборги были невероятной редкостью, знакомой людям лишь по сети. Найт без труда отличил группку столичных коллег, все высоченные, в модных виниловых шмотках, в сапогах на огромной платформе, украшенных цепями, заклепками и шипами из нержавеющей стали. Виски у этих ребят были фигурно выбриты или же татуированы, а волосы крашены в термоядерные цвета. Столичные киборги возвышались над окружающими, словно остров посреди волнующегося моря, развязно жевали жвачку таких же ярких оттенков, что их волосы, и надменно поглядывали на местное население. Парочка кивнула в сторону Найта и принялась перешептываться, то и дело прыская со смеху. Найт сделал вид, что ничего не заметил. Практикантов встречало несколько доверенных лиц мастерали. Молодых киборгов рассадили по вместительным муверам и отвезли в головную башню города, построенную по образу и подобию резиденции прочих мастеров. Как правило, головную башню в мегаполисе возводят, если выстроена уже не менее 5 уровней, и она никогда не бывает самым высоким зданием в городе. Однако мастер Ли построил башню на вырост, и она возвышалась над крышами небоскребов почти на 3 километра, заметная из любой точки города. Башня съела порядочную часть бюджета и вогнала восточный Хараб в долги. Население начало было роптать, но предприимчивый мастер Ли приспособил огромные пространства колоссального строения под различные хозяйственные нужды, от заводов и промышленных лабораторий до ферм. Сам обитал в роскошном пентхаусе на последних этажах башни. Когда-нибудь он надеялся обзавестись армией киборгов не хуже, чем у хозяев таких городов, как Тетраполис, Килама или Нидред. А пока казармы, предусмотренные планировкой головной башни, пришлись весьма кстати. У мастера Ли в услужении не было киборгов, только обыкновенные солдаты с минимальным количеством полулегальных, иногда даже кустарных вшивок. Эта армия занимала всего пару этажей, остальные помещения оказались свободны. В них и разместили практикантов. В комнатах не было окон, но воздух хорошо фильтровался, а мягкое желтовато-белое освещение прекрасно имитировало облачный день. В каждой комнате стояло всего по 6 коек, отделенных друг от друга ширмами с росписью традиционными китайскими мотивами. Это были единственные яркие пятна в серо-белом помещении, впрочем, довольно уютном и, что особенно порадовало Найта, опрятном. А вот непривычно малое количество соседей смутило его. К тому же, 4 были из Октополиса, а 5 – из Киламы. Столичные сперва повозмущались, почему их не определили вместе с однокашниками, но потом выяснилось, что размещение зависело от боевых показателей. «Мы что, как Генму стреляем, что ли?» – кипятились они. Найт слышал их недовольные голоса за дверью, спокойно вешая сумку в шкафчик. Но потом столичным мальчикам, вероятно, разъяснили все, и они вернулись в комнату. Киламовец, юноша с непривычно тонкими для киборга чертами и широко расставленными томными глазами, нарочно говорил с сильным акцентом, то и дело переходя на старопольский. Этим он изо всех сил пытался показать, что происходит из древней фамилии. Правда, столичные все равно отгородились от него незримой стеной. Звали его Яник Тукльковски. Найту было жаль киламовца. Тот оказался еще более одиноким, чем альбинос, который при случае все же не побрезговал бы знакомством с провинциалом. Но сам провинциал брезговал знакомством с Генму. Прибывшим ранним утром молодым киборгам дали час на отдых и приведение себя в порядок, после чего старшины групп собрали их в огромном зале-терминале, распорядившись загрузить в мнемокарту необходимую информацию о местах, в которых химер видели наиболее часто, а также о повадках химер, их слабостях и сильных сторонах. Затем старшины рассказали все это устно, чтобы молодые киборги могли лучше усвоить информацию и легче оперировать ею. Разбили на отряды. Найта вновь определили к столичным. Гордый отпрыск древнего польского семейства оказался в другой группе. Молодым киборгам предоставили казенное обмундирование и развезли по разным полигонам. Химеры не являлись животными в полной мере, но из-за людей их принимать было никак нельзя. Практикантам доходчиво объяснили различия. Химеры предпочитают драться голыми руками, зачастую снабженными острыми когтями, либо примитивным оружием, битами, дубинами, ножами. Дерутся, как правило, яростно и неутомимо, но не слишком умело. Они способны на всяческие военные хитрости, засады, но, в отличие от животных, химеры не способны прочувствовать в полной мере и определить уровень опасности. Упрямо будут крутиться возле фермы, где находят легкое пропитание, несмотря на смертельную опасность. В то время как хищные звери предпочтут бросить опасную кормушку и поискать более легкую добычу. Отряду Найта неспроста привели в пример именно ферму. Восьмерым молодым киборгам предстояло избавить от настырного и опасного соседства с распоясавшимися химерами довольно большое загородное имение, мясная продукция которого была неплохо знакома даже жителям столицы. Несколько больших жилых домов, построенные из камня хлевы и пара заводов по переработке мяса граничили с дикой степью, в холмах которой и обосновалась стая человекоподобных хищников. Хозяева имения пытались бороться с напастью своими силами, обращались за помощью к мастеру Ли, но химеры ускользали, а то и давали сдачи. Тварям хватало наглости даже подкинуть к самому порогу хозяев фермы головы несчастных солдат, рискнувших сунуться в норы под холмами. Пара джипов с киборгами прибыла на место примерно к полудню. В это время химеры обычно спали. Старшины выстроили отряд, синхронизировали рации и двинулись на поиски химер. Небольшую стаю удалось обнаружить почти сразу. Если бы Найта не предупредили заранее, он принял бы группку косматых парней в исключительно символических набедренных повязках за обыкновенных степных дикарей. Даже несмотря на то, что байкеры обычно носят грубо скроенную одежду из толстой кожи и не расстаются мотоциклами. Химеры кинулись на киборгов с шипением и визгом, на какой не способна человеческая глотка. Най поразился, какие же длинные прыжки могут совершать эти существа. Но он не замешкался ни на секунду, а вскинул пистолет и начал стрелять. С удивительной точностью и хладнокровием. Все по инструкции, правильный угол в сгибе локтя, вдох-выдох, разворот, без промаха. Раз, два, еще одна химера кинулась из-за валуна. Разворот, выстрел. Три. Кто-то из парней растерялся. Химеры выглядели точь-в-точь как люди, а при ранении вскрикивали так пронзительно и жалобно, что рука могла дрогнуть. У кого угодно, но только не у Найта. Он не осознавал себя убийцей, ведь он просто уничтожал продукт неудачного эксперимента. Кроме того, душевное метание помогал победить стабилизатор. Най мыслил хладнокровно и четко, и рука его была тверда. Старшины удовлетворенно кивали, заранее отмечая лучшего в группе. Но затем Найт вдруг кинулся вдогонку за уцелевшими химером. Те повернули к холмам. «Стой!» – заорал старшина. «Они в нору спрячутся. На их территорию запрещено проникать. Тогда они так и будут терроризировать ферму», – ответил набегу Найт. «Патронов не хватит. Нарушение инструкций. Штрафное, мать твою! Два штрафных!» Старшина несся со всех ног за взбалмошным альбиносом и даже сунулся в нору следом за ним. За каждого пострадавшего взыскивали со старшин, но всего в паре десятков шагов от входа с потолка посыпались камни, сработала заранее подготовленная химерами ловушка для незваных гостей. Старшина чудом успел отскочить. Завал отгородил его от исчезнувшего в темноте Найта. Парня можно списывать со счетов. Старшина ругался пару минут кряду, швырнув на землю шлем. Все же хорошо шло. Чертов тупой Генму. Куда его только понесло. «Естественный отбор», – буркнул один из столичных мальчиков. Старшины разделили отряд и прочесали холмы, но не нашли больше ни одной норы. Най пропал, вероятно, навсегда. Приближалась сильная пылевая буря, о которой киборги были предупреждены. Ветер уже приносил с юга невесомые шлейфы рыжеватой пыли. Старшины были мрачнее тучи, когда отдали приказ возвращаться. Не так глуп был альбинос, как показалось старшинам. Он заранее продумал ход собственной операции. Бесполезно срезать побеги сорняка, надо выкорчевать корень. Най поинтересовался несколько большим количеством информации, чем выдали при инструктаже. Оказывается, под холмами существуют пустоты, старинные заброшенные шахты, многие из которых заполнены метаном. Химеры кидались на киборга со всех сторон. Най только отстреливался и все чаще задумывался о том, что патронов может не хватить. Но скачанная из сети мнемокарта, план старинных шахт, помогала ориентироваться в кромешном мраке. Киборг словно видел перед собой трехмерный лабиринт. Благо связь с сетью здесь была неплохая, сказывалась близость города. Найту удалось обнаружить колодец, ведущий в шахту. Химеры отстали гораздо раньше, вероятно, знали об опасном месте. Вонь витала над колодцем сплошной черноты весьма отчетливая. Най чиркнул об стену сигнальным жезлом, какие выдавали всем вместе с экипировкой на всякий случай, тот вспыхнул, рассыпая искры. Молодой киборг швырнул жезл в яму с приличного расстояния и, не дожидаясь взрыва, кинулся бегом обратно к выходу из норы. Химеры уже поджидали чужака и бросились в драку, но тут грохнуло. Земляной пол заходил ходуном. Химеры растерялись, стали метаться. Огонь поднялся и в вырытые ими тоннели. Найт оставлял за спиной огненный ад. Вскоре он добрался до завала и принялся разбирать его, заставляя себя не впадать в панику. Для киборга, пусть и совсем юного, с минимальным количеством вшивок, увеличивающих силу и выносливость, раскидать гору камней не представлялось сложной задачей. Но в спину дышал огонь, а далеко под ногами рвался метан. Несколько раз выскакивали обезумевшие от ужаса химеры, кидались в отчаянии на врага, даже не пытаясь искать выход. Най хладнокровно отстреливал их и продолжал свое занятие. От гари и духоты он начал кашлять и задыхаться. Стена из камней, казалось, совсем не уменьшилась. Най припадал на одно колено. Приступы кашля становились все продолжительнее и мучительнее. Но Найт упорно пробивался к выходу. И вот глотнул кислороду. Рядом мелькнула тень. Киборг дернулся, вскинув пистолет, но замер. Ему пришла на помощь женщина. Настоящая биологическая женщина. Грязная, растрепанная, в каких-то замызганных обносках. Но ведь им говорили при инструктаже, что химеры бывают только мужского пола. И тут парень заметил на шее женщины обрывок цепи. «Ты кто?» – ошарашенно спросил Найт. «Я Тана», – хрипло ответила она. «Из байкеров. Эти звери меня держали тут, но мне удалось сбежать. Поднажми, городской». Вместе они разгребли завал и выбрались наружу. Остальные киборги пропали. Найт огляделся, но не заметил поблизости джипов, ни одной живой души. В голове плыл туман, глаза щипало, горло словно было забито тлеющей ватой. «Как же так?» – шептал молодой киборг. «Бросили. Силой оставили его», и Найт повалился на пожухлую траву. «Вставай, городской!» – шипела байкерша, скаля крупные зубы и тягая киборга по земле. «Да вставай же ты!» Найт понимал, что нужно встать, но не мог. «Будь, что будет!» Подумал он и провалился в забытье. Глава 18. Практика для выпускников боевого отделения Академии обычно длилась неделю. За это время молодые киборги успевали поучаствовать в 2-3 полевых заданиях. Затем старшины групп оценивали их. Альбинос имел все шансы получить высший балл и закончить Академию с отличием, но вдруг повел себя крайне глупо. Никто никогда не возвращался из логова химер, и об этом практикантов предупредили. Парнишка наверняка труп. Старшины, ответственные за его группу, тянули с написанием рапорта. Смерти случались, но крайне редко. Случалось также, что пропавшие без вести в последний день объявлялись как ни в чем не бывало. Конечно же, получали нагоняй, но хотя бы не портили карьеру старшинам. В случае с Найтом на чудо рассчитывать не приходилось. В комнате, где он несколько дней назад занимал койку, царила напряженная тишина. Парни не видели его трупа и не могли окончательно поверить в то, что Найт погиб. Но все же атмосфера стояла гнетущая. А как легко и хорошо, почти играючи все начиналось. Старшины добавляли масла в огонь своими мрачными лицами. Молодые киборги потихоньку начали испытывать смутный, не в полной мере осознанный страх. Они начинали понимать, что быть киборгом – это значит постоянно балансировать между жизнью и смертью. Детство закончилось. Впереди – вечная смертельная схватка с судьбой. Но достопримечательность не была бы собой, если бы не преподнесла еще один сюрприз. К центральным воротам головной башни прямо среди бела дня подъехало несколько самодельных байков, покрытых рыжей степной пылью. Обычно дикие байкеры с равнин не проникали в город так далеко, предпочитая тереться у окраин. На возглавляющем колонну мотоцикле сидели двое. Косматый обросший мужик в рогатом шлеме, обмотанном камуфляжной сеткой, и за его спиной – Найт.